Глава 22. Так не могло продолжаться. И не только потому, что Нина нуждалась в матери, а он в своей женщине. Но еще и потому, что состояние Наташи становилось невозможно скрывать от окружающих. От той же приходящей постовой медсестры или Ларки, которая не оставляла их в покое ни на минуту. Глеб отчетливо понимал, что та спала и видела, как заберет малышку у матери. Ларисе нужен был только повод. Никто бы ей, конечно, девочку не отдал, но нервы она им всем могла потрепать хорошенько. Глеб голову сломал, не зная, как ему поступить. Даже когда Наташа вставала в туалет, на них с дочкой она абсолютно не реагировала. Громов заставлял ее есть, убеждая, что иначе пропадет молоко. Она нехотя ела. Даже когда он прикидывал Нину к груди, Наташа смотрела будто сквозь нее. Будто для нее больше вообще не существовало реальности, в которой они с Ниной были. Чаще всего Наташа отворачивалась к окну и часами разглядывала качающиеся на ветру макушки каштанов. Для Глеба те две недели стали самыми тяжелыми в жизни. Он жил и рвал, он старался, он делал все, что ему рекомендовали психиатры. Он, стиснув зубы, вытаскивал ее снова и снова, как ей и обещал. Он просил, он умолял, он ругался и угрожал. Он испытал все возможные методы и раз за разом терпел поражение. Глеб Громов впервые проигрывал бой. Бой, который, по насмешке судьбы, оказался для него самым важным. «Понимаете, у нее нет стоящего мотива вернуться», утверждал доктор, которого Громов уже начинал ненавидеть. «Что вы имеете в виду?» «Она закрылась после сильного стресса, и мне кажется, что если что-то и сможет вернуть ее назад, то это еще одна сильная эмоциональная встряска». «И что же это может быть?» «Понятия не имею. Обычно таких людей может мотивировать угроза жизни или здоровью, но в вашей ситуации я даже не знаю». Глеб выругался под нос и положил трубку. В колыбели завозилась Нина. Закряхтела, наморщила угрожающее личико. Громов склонился над кроваткой, протянул руки к девочке, но замер от пришедшей в голову мысли. Малышка нахмурилась еще сильнее. Уже разгладившееся после родов личико пошло красными пятнами негодования. Обычно Глеб предугадывал любые желания крохи и тут нисколько не сомневался. Она голодна. Но в этот раз мужчина не стал торопиться. Напротив, усилием воли заставил себя обождать. Убрал руки. Пододвинул колыбель поближе к лежащей на кровати женщине, а сам тяжело опустился на тумбочку. Нина недовольно замяукала. Взмахнула ручками, случайно ударив себя по носу. Крохотные губки обиженно поджались. Малышка пискнула. Раз, другой. Раньше бы Глеб тут же ее подхватил, утешил, но не в этот раз. Нина плакала все громче и громче. Захлебывалась, заходилась плачем. И если бы в тот момент Громов мог позволить себе слабость, он бы рыдал вместе с ней. Вот только кому-то в их компании нужно было оставаться сильным. Глеб опустил веки и пальцами надавил на глаза. Ему было физически больно от того, что происходило. В груди жгло каленым железом. Нервы завились в стальные пружины, того и гляди рванет. Он едва мог это выносить. Нина слабела от крика, а Наташа все так же безучастно смотрела в окно. А у него в затылке стыло от страха и смертельного липкого ужаса. Ведь если и это им не поможет, то что тогда? В какой-то момент плач Нины стих. Она зашлась и не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. С мучительным стоном капитуляции Глеб потянулся к дочке, но его опередила Наташа. Вскочила, пошатываясь в недоумении и поглядывая по сторонам, схватила малышку на руки. Прижала к себе. Он наблюдал за происходящим, не дыша. Кажется, вообще забыв, как это делается. Только бум-бум-бум в сердце напоминало о том, что он все еще жив в отсутствии всякого кислорода. Может быть, потому что... Она стала им. Руки Глеба дрожали, и он стиснул их в кулаки, не отрывая полыхающего взгляда от своей девочки. А Наташа напротив отводила глаза. Дернула вниз бретельку домашней майки и приложила дочку к груди. Нина сосала с жадностью, всхлипывала и захлебывалась. А Наташа? Наташа смотрела на нее так, как будто никогда до этого и не видела. А может быть, так и было? Глеб разглядывал ее и молчал. А она опускала голову все ниже, прячась за волосами и гладила дочь по бледной сахарной щечке. «Она уснула», — прошептала через некоторое время. «Да». Наташа окинула взглядом комнату, наткнулась на колыбель и осторожно переложила в нее малышку. Глеб встал. Наташа застыла изваянием, и только ее ладони скользили по бедрам туда-сюда. Громов подошел вплотную. Обнял ее со спины. Его ладони все так же дрожали, и Наташа, наверное, это чувствовала. «Мне нужно в душ», – прошептала, впрочем, не делая попыток освободиться. «Хорошо», – согласился Глеб, тоже не отпуская. «Сколько прошло времени?» 16 дней, 3 часа и примерно 20 минут. «Извини меня», – всхлипнула Наташа. «Тш-ш-ш. Ты ни в чем не виновата. Пойдем. Кажется, ты хотела искупаться». Девушка кивнула, отступила на шаг. Покосилась с сомнением на колыбель. «А Нина?» «С ней все будет хорошо. Она теперь поспит несколько часов». Наташа понурила плечи. Снова опустила взгляд в пол и медленно пошла прочь из комнаты. Глеб двинулся следом. Включил кран, чтобы наполнить ванну, отрегулировал воду. И, убедившись, что в ванной есть чистые полотенца, шагнул к выходу. «Пожалуйста, не уходи», – прошептала Наташа. Глеб медленно обернулся. Она стояла голая по пояс и просила его остаться. Сглотнул. «Ладно, забирайся». Трусики она не снимала. Так и шагнула в них в бурлящую воду. Громов замешкался, давая себе время остыть. Не глядя на него, Наташа с головой опустилась в воду. Пышная пена надежно скрыла ее красоту. Только ярко-розовые вершинки сосков иногда показывались над водой. И этого было вполне достаточно для того, чтобы член в его штанах встал по стойке смирно. Глеб схватил шампунь, налил щедрую порцию в свою ладонь и принялся намыливать ее волосы. Наташа зажмурилась. Она совсем ослабела и клевала носом, наслаждаясь его неспешным массажем. Видимо, слишком много переживаний обрушилось на его девочку после пробуждения. Больше, чем она смогла бы вынести прямо сейчас. Глеб взял мыло и стал ее быстро мыть. Наташа не протестовала. Послушно поднимала руки, чтобы ему было удобнее, и, кажется, даже ничуть не смущалась. Громов скользнул руками по нежной, гладкой, как атлас, кожи на внутренней стороне бедер. Замер, считая про себя оглушительные удары сердца. Погладил, не решаясь двинуться дальше. «Больше не кровит?» «Нет, уже все в норме». «Хорошо». Он так и не решился коснуться ее вот так. Слишком остро хотел для того, чтобы подвергать себя такому испытанию. Просто помог выбраться из ванны и, быстро промокнув полотенцем, отнес в спальню. Кажется, Наташа уснула сразу, как только Глеб взял ее на руки. В ту ночь, будто понимая, что им не помешает выспаться, Нина и сама проспала аж до самого утра. Впервые. Лишь в 6 часу разбудила их громким, требовательным криком. «Я ужасная мать. Моему ребенку почти 3 недели, а я ничего о ней толком не знаю. Не знаю ее привычек, распорядка дня. Вообще ничего. И если бы не ты... Мне даже страшно представить, что было бы!» — бормотала Наташа, вглядываясь в личико дочки. «Ничего бы не было. Ты бы справилась». «Я уже не справилась, Глеб». «Нет. Ты просто переложила заботы на меня, пока переживала свое горе. Думаю, если бы ты не доверяла мне на 100%, то никуда бы не ушла». Наташа отвела взгляд от Ниночки и уставилась на него. «Ты правда так думаешь?» — просипела она. «Думаю. Даже не против тебя подменить иногда», – пошутил он и тут же посерьезнел. «Ты только не уходи больше так надолго, потому что я…» Глеб резко встал, провел по затылку. У него совсем не оставалось времени на себя, и волосы непривычно отросли. «Потому что я тоже не каменный». «Не каменный. Ты золотой, Глеб Громов». «Ладно. Ладно». В тот момент он чуть не расплакался, как дурак. Он вообще стал регулярно подтекать с тех пор, как Наташа случилась в его жизни. Старость, что ли? А может, просто любовь? Сдал. Сдал, как есть. по всем позициям. Громов хмыкнул. Запомни это. И когда достану тебя до печенок, вспоминай. Потому что я достану. Можешь быть уверена. Наташа лишь улыбнулась слабо и покачала головой. Они потом еще много говорили. И еще больше молчали, понимая друг друга без слов. Глеб знал, что Наташа все еще тяжело переживала уход мужа. Может быть, даже винила себя, что впустила в душу другого, когда тот был еще жив. Хотя, ну, в чем она перед ним была виновата? Ведь не позволила ничего лишнего. Ни себе, ни самому Глебу. И правильно сделала, что не позволила. Сейчас Громов это отчетливо понимал. Вряд ли бы они смогли себя простить, если бы тогда смолодушничали. Вряд ли бы смогли так открыто смотреть друг другу в глаза. Шло время. Они учились жить в новой реальности и примирялись с тем, что осталось в прошлом. Никто из них не торопился, не форсировал развитие событий. На 40-й день заказали панихиду в церкви, и все вместе пошли на службу. Ларка хоть и приглядывалась к Наташе, но уже не заводила разговоров о том, чтобы забрать внучку. Так, докучала по мелочи своими неожиданными визитами, больше походящими на инспекции контролирующих органов. В какой-то момент Ларка так их достала, что Громов запретил ей являться без предупреждения. В конце концов, у ребенка был свой режим, который не следовало нарушать, да и сами они не сидели на месте, все чаще бывая за городом в Наташином отчим доме. Стройка двигалась с рекордной скоростью. С этим вообще нет проблем, когда объект не слишком большой, а бюджет не ограничен. К концу сентября все наружные работы были уже завершены. К зиме Глеб планировал сделать электрическую разводку и установить отопление. Иногда он волновался, как Наташа воспримет такие перемены. Все же от дома, доставшегося ей в наследство, не осталось вообще ничего. Но, кажется, ее это смущало не слишком сильно. Она вообще хорошо справлялась. Глеб вышел на работу, и целый день она сама возилась с малышкой. Пела ей и выходила на прогулку с коляской. Работу она, конечно, забросила, и всю себя посвящала семье. А между тем заканчивался октябрь. Приближался Наташин день рождения, к которому Глеб готовился очень тщательно. «Я не люблю сюрпризы», — нервничала она, когда мужчина, одной рукой закрыв ей глаза, а второй покрепче перехватив упитанную малышку, подтолкнул девушку к комнате. «Тебе понравится. Обещаю», — заверил Глеб с наслаждением, вдыхая запах ее волос с легкой примесью дыма осенних костров. «Готова? Открывай». Громов отвел ладонь и выжидающе уставился на Наташу. Она нервничала больше обычного, и Глеб уже пожалел, что затеял все это. Надо было действовать мягче, а он... Увидев подарок, Наташа всхлипнула. Бросила на него быстрый взгляд и медленно-медленно, то и дело оглядываясь, побрела к старенькому пианино. «Это мое?» Прохрипела, очерчивая дрожащими пальцами щербинку на крышке. «Да? Я ведь обещал его вернуть, так?» Осторожно напомнил Глеб. Она затрясла головой, соглашаясь, и снова вернулась взглядом к массивному инструменту. «Спасибо. Я...» Наташа хотела еще что-то сказать, открывала и закрывала рот, издавала какие-то странные звуки, которые почему-то отказывались складываться в слова, и слизывала струящиеся по лицу слезы. И пусть в тот момент она так и не совладала со своим неземным голосом, с теми чувствами, что ее наверняка переполняли. Это был один из самых трогательных, самых важных моментов в жизни Глеба Громова. И он смотрел. Он запоминал. Записывал на подкорку это эфемерное ощущение счастья. Кто-то другой на месте Наташи сразу открыл бы крышку и ударил по клавишам. Но не она. Ей потребовалась еще неделя, чтобы просто к ним прикоснуться. Это превратилось в ежедневный, довольно необычный ритуал. Около 8 вечера она откладывала в сторону все дела, подходила к инструменту и, зажмурившись, брала аккорд. И Глеб, кажется, не дышал в тот момент. А в один из дней она подошла к пианино чуть позже обычного, когда уложила Ниночку спать. Впервые села. Пальцы вспорхнули над клавишами. Привычный аккорд, а за ним еще и еще один. Пока он не узнал в мелодии их песню. А потом к музыке присоединился голос. и все другое перестало существовать.